Глава 14. Жизнь в кукольном домике. Так называлась одна из глав его книги, последняя глава. Дописывая ее, Скотт понял, что не сможет больше писать. Самый маленький карандашик становился в его крошечных ручках бейсбольной битой, и он решил перейти на магнитофон. Но прежде чем получил его, голос его так ослаб, что и это стало уже невозможным. Но это было позже. А когда Лу однажды вошла в комнату, держа в руках громадный игрушечный дом, Скотти было еще 10 дюймов росту. Он отдыхал на подушечке под кушеткой, чтобы Бет случайно не наступила на него. Скотт увидел, как Лу поставила домик на пол и, выбравшись наружу, поднялся. Она опустилась на колени и наклонилась, приставив ухо к его рту. «Зачем ты принесла это?» – спросил он. Лу ответила очень тихо, чтобы звук ее голоса не повредил его барабанные перепонки. «Я думала, он тебе понравится». Скотт собирался сказать, что ему этот домик совсем не нравится, но, взглянув на ее профиль, ответил: «Очень милый». Это был игрушечный домик высшего класса. Они могли позволить себе эту роскошь теперь, когда его книга издавалась и переиздавалась. Он подошел к игрушке и поднялся на крыльцо. Странное чувство охватило его, когда его руки легли на сделанные под железо перильца. Странное чувство, как тогда, в ту ночь, на ступеньках фургона Клариссы. Толкнув дверь, Скотт вошел в дом и закрыл ее за собой. Первой комнатой была просторная гостиная. Кроме легких занавесок, в ней ничего не было. Игрушечный камин, паркетный пол, окна, широкие подоконники, подсвечники – приятная комната, за исключением одной вещи. Одной стены не было. И через эту отсутствующую стену он увидел наблюдавшую за ним с мягкой улыбкой Лу. «Нравится тебе?» Скотт прошел через комнату и, остановившись там, где следовало бы быть стене, спросил: «А мебель?» «Она...» Начала было Лу, но, заметив, что он вздрогнул от грома ее голоса, добавила очень тихо: «А она в машине». «Да», и Скотт вернулся в комнату. «Я сейчас принесу, а ты осмотри дом». Лу пошла. Ее тяжелые шаги сотрясали пол настоящей большой гостиной. Потом хлопнула настоящая входная дверь, и он пошел осматривать свой игрушечный домик. К полудню вся мебель была расставлена, и Скотт попросил Лу придвинуть его дом к стене за кушеткой, чтобы в нем было безопасно и стало как бы четыре стены. Бет строго-настрого было запрещено подходить к домику, но иногда кошка подбиралась к нему, а это было опасно. Скотт также попросил Лу протянуть в свой домик провод, чтобы можно было подключить маленькую лампочку с елочной гирлянды. При всем своем энтузиазме Лу забыла про необходимое ему освещение, а ему еще очень хотелось, чтобы в его домике был и водопровод. Но это было, конечно, невозможно. Скотт переехал в игрушечный домик, где явно не хватало комфорта, ведь куклы в нем не нуждаются. Креслица, даже в гостиной, были с прямыми спинками и очень неудобные. Не хватало мягких сидений. На кровати не было ни сетки, ни матраса. И Лу шила из лоскута материи матрасик, набив в него немножко ваты, чтобы Скотт мог спать на жесткой кровати. Жизнь в кукольном домике не была настоящей жизнью. Можно было сколько угодно сидеть за сияющим пианино, желая поиграть, но пальцы перебирали только нарисованные клавиши пустого ящика. Можно было пойти на кухню и в поисках завтрака дергать ручку холодильника, сделанного из цельного куска пластмассы, поворачивать без всякого толку ручки на плите, потому что и вечности не хватило бы, чтобы вскипятить на ней кастрюльку воды. Можно было до посинения крутить водопроводные краны, ожидая, что чудесным образом из них вдруг что-нибудь потечет, класть одежду в крошечную стиральную машину и доставать ее оттуда, точно такой же сухой и грязной. Можно было даже положить настоящие деревянные щепочки в камин и зажечь их, но тогда пришлось бы спасаться от дыма, потому что настоящего дымохода тоже не было. И наступила ночь, когда ему пришлось снять обручальное кольцо, которое он носил на веревочке, надетой на шею. Оно стало очень тяжелым, как громадный золотой обруч. Скотт отнес его наверх, в спальню, и положил в нижний ящик комода. Сидя на краешке кровати и глядя на бюро с ящичками, он думал о кольце, думал о том, что оно было тем корнем, который все эти месяцы связывал его с семьей, и который теперь был вырван, наконец, и лежал мертвый в ящичке маленького комодика. Его брак, таким образом, был формально расторгнут. В тот день Бет принесла ему куклу и оставила ее на крыльце домика. Сначала Скотт упорно не замечал подарка, но потом, не удержавшись, сошел вниз к кукле, сидевшей на верхней ступеньке крыльца в легком костюмчике голубого цвета. «Что, озябла?» – спросил он, беря ее в руки. Кукла ничего не смогла ответить. Он отнес ее наверх и положил на кровать. Кукольные глазки захлопнулись. «Нет-нет, не засыпай!» – запротестовал Скотт и усадил куклу, согнув ее в том месте, где длинные жесткие негнущиеся ноги присоединялись к туловищу. «Вот так!» – она сидела, уставив на него свои раскрашенные глаза. «Какой на тебе милый летний костюмчик!» — сказал Скотт и, протянув руку, откинул назад ее льняные волосы. «Кто же сделал твои волосы?» А кукла не отвечала и все так же сидела в одном положении, с раздвинутыми ногами и приподнятыми ручками, словно застыв в нерешительности перед объятием. Ткнув пальцем в ее твердую маленькую грудь и нечаянно сдернув лифчик, он спросил ее с неподдельным удивлением и даже чуть-чуть строго. «А зачем это ты носишь лифчик?» Кукла отрешенно глядела на него своими стеклянными глазами. «Ресницы из целлулоида, ушей нет. Плоская, как доска», — заметил он совсем уже бестактно. А она все глядела. Позже, извинившись перед своей новой подругой за грубое поведение, Скотт рассказал ей историю своей жизни. В полумраке спальни она терпеливо внимала его рассказу и, как прежде, таращила свои голубые стеклянные глаза и сладострастно поджимала свои безжизненные губки, как бы в предвкушении несбыточного поцелуя. Поздно вечером он уложил куклу на кровати и вытянулся рядом с ней. Она тут же заснула. Скотт повернул ее на бок, и голубые глазки, со щелчком открывшись, уставились на него. «Спи!» – прошептал он, обвив вокруг нее руку и прижавшись к ее прохладной, как бы гипсовой ноге. Бедро куклы больно упиралось ему в живот. И Скотт перевернул ее на другой бок и, снова прижавшись к ней, обнял за талию. В полночь он вскочил, как ужаленный, и непонимающим взглядом уставился на чью-то гладкую голую спину, лежавшую рядом с ним. На желтые волосы, завязанные в хвосте красной ленточкой. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди. «Кто ты?» – шепотом спросил Скотт и, не дождавшись ответа, дотронулся до твердого холодного тела. Вспомнил. Рыдания сотрясли его грудь. «Почему ты не настоящая?» – спрашивал он. А соседка безучастно молчала. Скотт зарылся лицом в ее мягкие льняные волосы и, крепко сжав ее в объятиях, вскоре уснул. Сидя на холодном песке, он бессмысленно глядел на руку куклы, торчащую из громадной картонной коробки. Это она навеяла на него воспоминания. Скотт моргнул и огляделся. Как давно все это было! Уже и не вспомнить. Много важнее знать, как долго он тут грезил. Но как узнать это? Луч света все еще пробивается через окно. Он опять заморгал и огляделся. Больше нельзя сидеть без действия. Если начнет темнеть, ему уже ни за что. И мысли смешались. Вот, вот оно. Каких еще искать доказательств? Достаточно того, что он не смог закончить эту мысль. В темноте ему ни за что не убить паука. У него не будет ни единого шанса на победу. Вот о чем он думал. Но почему же рассудок не смог завершить мысль? Да потому что она вселяла в него ужас. Почему же тогда он не уходит? А к чему? Ему надо все обдумать, во всем разобраться. Пусть будет так. Держа копье в побелевших от напряжения руках, Скотт поджал губы. Так или иначе, паук стал для него неким символом. Символом чего-то ненавистного, с чем ему никогда уже не смириться. А поскольку он обречен, то почему бы ему не попробовать сразиться с этим чем-то? Нет, все не так просто. В этом есть еще что-то. Возможно, не веря в то, что завтра он исчезнет. Но разве не так же думают о смерти? Какой нормальный человек будет думать всерьез о смерти? Нормальный? А что значит нормальный? И Скотт закрыл глаза. Чуть позже он торопливо встал, и в виски ему ударила кровь. Завтрашнее исчезновение не имеет к этому никакого отношения, а если и имеет, то он закроет на это глаза. Он живет настоящим моментом, и в настоящий момент решает, что если и умрет, то только вместе с пауком. На этом Скотт и порешил, присытившись раздумьями. Очнувшись от задумчивости, он почувствовал, что идет по песку на деревянных от усталости и напряжения ногах. «Куда ты идешь?» – пронеслось в голове. Ответ был только один – «Иду на паука». Скотт застыл на месте. Шуршание сандалий по песку затихло. И что дальше? Скотт вздрогнул. Что он может сделать? С чем он выйдет против семиногого гигантского паука, который больше его в 4 раза? На что годится его маленькая булавка? Не шевелясь, он глядел на безмолвную, будто вымершую пустыню. Ему нужен четкий план действий. И чем быстрее, тем лучше. Опять хочется пить, но нельзя терять ни секунды. Хорошо, подумал Скотт, пытаясь совладеть с подкрадывающимся страхом. Хорошо, посмотри на паука, как на крупного хищного зверя, которого надо убить. Что делают охотники, когда хотят убить такого зверя? Ответ пришел почти мгновенно. Западня. Паук свалится в нее и... Булавка, булавка, торчащая, как длинный острый кол. Сняв с плеча лассо, он схватил копье и быстро начал разрывать им песок, как лопатой. Через 45 минут западня была готова. Обливаясь потом, подрагивая от напряжения, Скотт стоял на дне ямы, глядя на ее отвесные стены. Если бы не нитка, он сам оказался бы в западне. Немного отдохнув, он закрепил копье, чуть наклонив его острием вверх, утоптал влажный песок вокруг него и, выбравшись наверх, стоял там некоторое время и смотрел вниз. Почему-то сразу же на него навалились сомнения. А вдруг не выйдет? Что, если паук сбежит по песку так же легко, как по твердой стене? А что, если он не наколется на булавку? Или выпрыгнет раньше, чем коснется острия? Тогда Скотт окажется безоружным. Может, лучше, как тогда, в картонке, держать копье самому и ждать, пока паук, прыгнув, напорится на него всем своим весом. Нет, сейчас так не получится. Уже поздно, он слишком мал, и удар опрокинет его. А эти ужасные ощущения, когда громадная черная лапа царапала его, он не сможет устоять. А зачем стоять здесь? Ответа не было. И еще одно. Чем накрыть западню, когда паук окажется в ней? Может, просто засыпать его песком? Нет, это будет очень долго. Скотт искал и, наконец, нашел и оттащил к яме подходящий кусок картона. Его ширины было достаточно, чтобы закрыть западню. Вот так-то. Он заманит сюда паука, и когда тот напорится на булавку, надвинет картон на яму и будет сидеть на нем, пока не убедится в том, что гадина сдохла. Скотт облизнул губы. Другого способа нет. Он постоял несколько минут, успокаивая дыхание. И хотя еще чувствовал усталость и тяжело дышал, пошел, озираясь по пустыне. Скотт знал, что задержись он на минутку, решимость оставит его. Паук должно быть в паутине. Вот где его можно найти. Скотт шел осторожно, размеренным шагом, тревожно оглядываясь по сторонам. Казалось, холодный камень лежит у него в желудке. Он беззащитен без булавки. Что, если паук отрежет его от западни? Резко выдохнув, Скотт попытался прогнать неприятные ощущения в животе. «Нет, нет!» – отчаянно возразил он сам себе. Я не допущу этого!» Снова раздался звук оседавшего дома. Скотт, поначалу вздрогнув, прибавил шагу. Тело его было нервно напряжено. Темнело. Он уходил все дальше и дальше в пески от света в окне. От судорожного, как бы испуганного дыхания, грудь вздрагивала. Это были повадки черной вдовы. От природы хитрая и скрытная. Она плела свою паутину только в темных глухих углах. А Скотт все шел, густеющий с каждым шагом мрак. Вот она. Висит высоко на своей паутине, дрожа яйцом тела, похожим на черную жемчужину, вцепившись ногами в невидимую нить. В горле застрял комок. Хотелось глотнуть, но горло казалось деревянным. Он почти задыхался, глядя на огромного паука. Было ясно, почему этой гадины целый день не было видно. Обмотанный липкими нитями, под недвижной громадой паука висел полуобглоданный таракан. Скотту стало дурно. Его чуть не стошнило. Закрыв глаза и почти захлебываясь, он глубоко вздохнул. Сладковато пахло трупом, смертью. Глаза резко открылись. Паук не двигался. Его тело свисало, как сверкающий черный плод с молочно-белой лозы. Вздрагивая, Скотт смотрел на гадину. У него не хватало храбрости приблизиться к ней. Но даже если бы хватило, он не стал бы подходить, чтобы мерзкая тварь не оплела его паутиной, как таракана. Что же ему делать? Внезапно пробудившийся инстинкт потребовал, чтобы он исчез так же незаметно, как и появился. Поддавшись увещеванию этого голоса, Скотт отступил на несколько ярдов. Нет, он должен сделать это. В этом нет смысла, этому нет обоснований. Это безумно, но он все равно должен. Скотт присел и, безумно глядя на громадного паука, бессознательно поглаживал руками песок. Руки инстинктивно отдернулись от чего-то твердого. Скрикнув, он дернулся, чуть не завалившись на спину. Глаза нервно перебежали от гадины. Не услышала ли эта тварь его крика к тому, на что наткнулась рука? Это был небольшой камень. Скотт поднял его и оценивающе подбросил на руке. Желудок превратился в узел нервов. Грудь тяжело поднималась и опускалась. Взгляд застыл на раздутом теле паука. Стиснув зубы, Скотт встал и, найдя камень побольше, положил обе свои находки перед собой на песок. Неожиданно далеко за пустыней взревел масляный обогреватель. Втянув голову в плечи, он зажал руками уши, спасаясь от грохота. Песок дрожал. Вверху, на стене, паук, казалось, шевельнулся, но это было всего лишь легкое подрагивание паутины. Когда обогреватель, щелкнув, отключился, Скотт поднял камень и, секунду поколебавшись, кинул его в паука, но промахнулся. Камень, пролетев над круглым телом, только порвал паутину. Ее обрывки задрожали, как раздуваемые ветром занавески. Паук пошевелился и снова замер. «Ты еще в безопасности!» — кричал рассудок. «Ты еще в безопасности! Бога ради, беги, беги отсюда!» Напрягая мышцы, Скотт швырнул в гадину второй камень. Снова промах. Но в этот раз камень застрял в паутине и, увлекая ее своим весом вниз, потянул за собой и паука. Черная тень медленно сползла по невидимой нити. Ноги дернулись и опять замерли. Схлипывая и ругаясь, Скотт схватил третий камень и швырнул его. Пролетев по дуге, тот ударился о блестящую спину паука и отскочил. Гадина подпрыгнула. Казалось, что она повисла в воздухе. Но в тот же миг тварь была снова на паутине и рванулась вниз, раскачиваясь, как громадное падающее яйцо. До смерти напуганный, безумной ярости, Скотт швырнул в паука еще два камня. Они попали в паутину. Один увеличил дырку, другой прорвал вторую. «Иди сюда!» — пронзительно закричал Скотт. «Иди сюда, чертова гадина!» Паук, скользя вниз по нитке, дрожал всем телом и цеплялся за паутину ногами. Еще один крик замер в горле Скотта, и, втянув воздух, он развернулся и бросился через пески. Через 10 ярдов Скотт суетливо оглянулся. Паук уже летел за ним по песку чернильным пятном. Внезапный ужас охватил беглеца. Ноги казались ватными. «Я падаю!» Но это было не так. Раскрыв рот, Скотт все еще тяжело бежал, беспокойно ища взглядом западню. Но ее не было. Может, дальше? Он оглянулся. Паук настигал его. Скотт отвернулся. «Не смотри!» — пронеслось в голове. В боку закололо. Сандалии глухо стучали по песку. Глаза напряженно искали западню. Не удержавшись, он снова оглянулся. Тварь была еще ближе. Дрожа всем телом на толстых ногах, она бежала по песку почти боком, и ее взгляд был прикован к жертве. Скотт летел сквозь тени и свет, безумно раскрыв глаза. «Где же западня?» Он, наверное, пробежал мимо нее. Недалеко впереди уже виднелись жестянки из-под краски. «Нет, это невозможно!» «Так тщательно все рассчитал и опростоволосился!» Скотт мельком глянул назад, еще ближе. Утопая в песке, трясясь и подпрыгивая, перебирая ногами, ужасная черная гадина размером больше лошади неслась за ним. Ему нужно вернуться назад. И он по широкой дуге рванулся назад, моля о том, чтобы паук не срезал по прямой. Песок мешал все больше и больше. Сандалии вязли и, выдираясь из песка, издавали какой-то сосущий звук. Скотт снова оглянулся. Паук не срезал угол, но стал еще ближе. Слышалось дикое скрябанье ног гадины по песку. Она приближалась. 12 ярдов, 11, 10. На бегу Скотт подпрыгнул, пытаясь разглядеть западню, но не увидел ее и только тяжело рухнул на песок. Отчаянный визг задрожал в его горле. «Неужели все закончится вот так?» «А, вот она! Вперед! Направо!» Изменив направление, Скотт бросился к насыпи на краю ловушки. Гигантского паука отделяло от него уже 9 ярдов. Яма росла на глазах. Скотт прибавил из последних сил, стиснув зубы и руками отталкиваясь от воздуха. Резко затормозил на краю и развернулся. Это был роковой момент. Надо было стоять так, пока паук не приблизится почти вплотную. Смертельно испуганный, Скотт стоял, глядя, как черная гадина надвигается на него, становясь все выше и мощнее. Он увидел ее черные глаза, острые клещи челюстей, волоски на ногах и громадное тело. Все ближе и ближе. Скотт вздрогнул. «Нет, не сейчас, еще не время». Гадина почти нависла над ним, заслонив собой весь мир, и встала на дыбы, готовясь обрушиться на жертву. Вот оно! С огромным усилием Скотт отпрыгнул в сторону, а паук рухнул в западню. Страшный пронзительный визг, похожий на рыканье распоровшей брюхо лошади, почти парализовал Скотта. И только инстинкт заставил его вскочить, схватить обломок картона и надвинуть его на яму. Визг продолжался, и вдруг Скотт поймал себя на том, что тоже визжит. Задвигая яму картоном, он увидел огромное черное тело, бьющееся в судорогах, толстые ноги, цепляющиеся за стенки западни, изметающие столбы пыли. Скотт бросился на картон и сразу же почувствовал тяжелые удары и толчки, рвущиеся наружу гадины. Кровь стыла в жилах, а он наваливался на подскакивающий картон, ожидая, когда тварь сдохнет. «Я сделал это!» — раздался победный крик. «Я сделал это!» Вдруг Скотт перестал дышать. Картонка поднималась. Ужас холодными тисками сжал сердце. Обломок картона поднимался, заставляя его тело скользить. Когда черная нога, как ожившая ветка дерева, высунулась наружу, Скотт закричал, соскальзывая по гладкой крышке как раз к ней. Инстинкт подбросил его на ноги, и когда обломок картона от яростного удара подлетел вверх, Скотт добавил к силе этого удара свою и, оттолкнувшись, пролетел высоко над громадной ногой. Он упал мешком рядом с лассо и закрутился на четвереньках, с ужасом глядя на западню, из которой уже выбиралась гадина, волоча за собой вонзившуюся в нее булавку. Сотрясая тело, пробегали волны ужаса. Руки что-то схватили, и с трудом поднявшись на ноги, Скотт попятился назад. «Нет!» — едва слышно бормотал он. «Нет! Нет! Нет!» Тварь уже совсем вылезла из-за подни и неуклюже двигалась на него. Копье еще торчало из ее тела. Вдруг она подпрыгнула, упала и завертелась на песке, пытаясь выдернуть булавку. «Делай же что-нибудь!» — орал рассудок. А Скотт ошеломленно смотрел на вздрагивающего паука. Вдруг он понял, что в руке у него острый крюк. И в ту же секунду бросился бежать, разматывая на бегу нитку. А тварь все еще металась из стороны в сторону, оставляя на песке грязные пятна крови. Наконец, освободившись от копья, она бросилась в погоню. Скотт вращал нитку длиной в 6 футов, и крюк, блестящим серпом разрезая воздух, проносился над головой. Гадина приближалась. Острие крюка вошло в ее яйцеобразное тело, как иголка в дыню. И снова завизжав, тварь отпрянула, а он стал бегать вокруг громадной щепки, обматывая вокруг нее нитку. Гадина опять кинулась на него, и крюк вонзился еще глубже. Скотт бросился на утек. «Она чуть не схватила его!» И прежде чем нитка, натянувшись, отбросила ее назад, черная нога зацепила его плечо, пытаясь утащить за собой. Ему пришлось упасть, чтобы освободиться. Скотт встал. Ноги дрожали, волосы закрывали глаза, а лицо было в грязи. Гадина, царапая песок ногами, клацая челюстями, пыталась достать его. Но крюк удерживал ее. Мерзкий визг вонзался ножом в разум Скотта. Он не мог выносить этого и понесся по песку, а тварь преследовала его как могла, прыгая и волоча за собой щепку. Скотт подбежал к скользкому от паучьей крови копью и, стиснув зубы, чтобы не стошнило, швырнув на него несколько пригоршней песка, схватил его. И тут же бросился обратно, к пауку, прижимая оружие к бедру, выставив его острие вперед. Паук прыгнул. И Скотт ткнул его копьем, которое пронзило черную скорлупу. Брызнула кровь. Паук прыгнул опять. Еще укол, еще укол. Снова и снова бросался паук вперед, снова и снова протыкал его Скотт. Кровь лилась мутным потоком, и, наконец, на черном теле не осталось живого места. Гадина уже не визжала. Она, медленно дрожа, отползала назад на своих ослабевших ногах. Скотт решил добить ее. Он мог бы уйти и оставить ее подыхать здесь медленно и мучительно, но фантастически возникшая из какой-то туманной, давно забытой нравственности причина, он жалел паука, заставляла покончить со страданиями дрожащей твари. Скотт решительно шагнул навстречу пауку, который, собрав последние силы, прыгнул. Копье пронзило черное тело, и оно, яростно вздрагивая, тяжело свалилось на песок. Источавшие яд челюсти клацали в нескольких дюймах от Скотта. Гадина умерла и теперь безжизненной грудой лежала на пропитанном кровью песке. Он попятился и, не помня себя, повалился на песок. В ушах его раздавался медленный, скрежещущий звук скребущихся ног паука. Мертвого. Теперь уже мертвого. Скотт слабо пошевелился, медленно вытянул руки, сжал в кулаках песок. Застонав, перевернулся на спину, открыл глаза. «Что это? Сон?» Полежав с минуту, он кряхтя сел. «Нет, не сон». В нескольких ярдах громадным мертвым валуном, разбросав в разные стороны неподвижные ноги, похожие на балки, лежало черное тело паука. Мертвая тишина висела над ним. Была уже почти ночь, и до полной темноты нужно было спуститься. Устало дыша, Скотт поднялся на ноги и подошел к пауку. Становилось дурно от вида окровавленной туши, но ему нужен был крюк. Когда крюк был извлечен, Скотт побрел, пошатываясь, по пустыне, волоча его за собой так, чтобы песок очистил блестящую поверхность от крови. Ну вот, дело сделано, и ночи ужаса теперь позади, и он может спать безо всяких крышек, свободно и мирно. Усталая улыбка тронула его застывшее лицо. Да, игра стоила свеч, и, кажется, он выиграл ее. С края скалы Скотт выбрасывал крюк, пока, наконец, не вонзил его в дерево. Затем медленно, тяжело забрался на подлокотник и, втащив за собой нитку, пошел по нему. Еще впереди длинный спуск. Он улыбнулся. Ничего, дело сделано. Когда он, раскачиваясь на нитке, спускался к нижнему креслу, крюк сломался. В какой-то миг Скотт камнем падал вниз, медленно переворачиваясь в воздухе, отчаянно болтая руками и ногами. Потрясенный неожиданностью, он не мог издать и звука. Голова его отключилась. Только одно чувство владело им – полное, ошеломленное изумление. Ударившись о вышитую цветами подушечку, его тело подпрыгнуло и, снова шлепнувшись на нее, спокойно вытянулось. Немного погодя, Скотт встал и ощупал тело. Он ничего не понимал. Прежде чем упасть, я пролетел не одну сотню футов. Как же я остался жив? Как не разбился? Скотт долго стоял, беспрестанно ощупывая себя. И никак не мог поверить, что все кости целы, и он лишь слегка ушибся. Потом до него дошло. Его вес. Он раньше этого не понимал и думал, что упав, расшибется так же, как расшибся бы нормальный человек с нормальным весом. Он ошибался. Хотя ему давно следовало бы это понять. Ведь не разбивается же муравей, упав с любой высоты, а спокойно бежит себе дальше. Озадаченно покачав головой, Скотт взял один из самых больших кусков хлеба и оттащил его к губке. Затем, напившись из лужи в шланге, забрался на губку и приступил к ужину. В эту ночь он спал в полном покое.